Глава вторая. Когда Кен, решив еще раз наведаться в квартиру Хейвардов, появился опять в царстве мусора, вони и пьяниц, там все выглядело в точности так же, как в прошлый раз. Неподалеку от дома Хейвардов на тротуаре стояла кучка оборванцев, явно чем-то удрученных. Их испитые лица блестели, они плакали. — Что тут такое? — спросил Кен у одного из них, подойдя поближе. — Да вот посмотрите, беда какая! Один из бродяг сидел, прислонившись к стене и уткнувшись лицом в колени. Перед ним стояло несколько бутылок дешевого виски, все недопитые. Кен сразу понял, что произошло. Ему и раньше приходилось видеть подобные сцены. — Когда? — Сегодня утром. Приходим, а Сарди, бедняга, на своем обычном месте, уж совсем холодный. Эх, Сарди, дружище, как же мы теперь без тебя? Уже сообщили? Да, сейчас за ним приедут. Пьяные бродяги провожали в последний путь одного из своих собратьев. Люди, искалеченные жизнью, ищут утешение в алкоголе, и рано или поздно алкоголь убивает их. Они утратили все желания. Все страсти угасли в них, все, кроме одной, страсти к спиртному. Они превратились в живые трупы и топят себя в вине, купленном на подаяние прохожих, тупо ожидая настоящей смерти. Но даже этим почти мертвым людям больно, когда умирает их товарищ. Он жил, тяжело и бессмысленно, и вот словно зверь, почуявший смерть, приплелся к этой стене умирать. Ему еще повезло. У его смертного ложа хоть кто-то стоит. Собутыльники, словно придя на панихиду, расставили вокруг него бутылки с виски вместо поминальных свечей. Сарди перед смертью так хотел попасть на родину. Откуда он? Вроде бы из Италии, с острова Сардиния. Я толком не знаю, где это. Видно, поэтому его прозвали Сарди. Должно быть, он при жизни так привык к этому прозвищу, что забыл свое настоящее имя. А может, они и не знают своих настоящих имен. Во всяком случае, некоторые из них не знают, откуда они родом. Все эти бродяги, пришедшие хоронить товарища, понимают, что их ждет такая же судьба. Они только не хотели бы умереть последними, ведь тогда некому будет проводить их. Приехала машина из морга. На улицах Нью-Йорка ежедневно находят такие трупы. Кто умирает на тротуаре, кто в метро или на скамейке парка, кто в общественной уборной, а кто и в телефонной будке. Трупы подбирают специальные машины. Когда машина уехала, пьяницы, как ни в чем не бывало, разбрелись по своим обычным местам и погрузились в созерцание бутылки. «Пропустим по глоточку, а?» — протянул Кену виски один из них, почему-то оставшийся на тротуаре. Оттолкнув бутылку, Кен вошел в дом и поднялся по лестнице. У Марио, как и в прошлый раз, вовсю орал телевизор. Увидев полицейского, она лишь красноречиво пожала плечами, мол, чего пожаловал, и сказала, «Та квартира стоит пустая, как было велено». «Да кто ж в этот мусорный ящик жить-то пойдет?» — Не скажи, крыша над головой всем нужна. У меня тут каждый день очередь на эту квартиру выстраивается. Только потому и не сдаю, что полиция не велит. Вы уж возместите мне потери. — Какие тут могут быть потери? Даже хозяин от этого дома отказался. Ему ремонт дороже квартплаты станет. — Ну, ладно. Что тебе сегодня-то от меня надо? Я вроде ничего такого не сделала, чтобы полиция за мной ходила. — сбавил тон Марио. — Для начала утихомирьте телевизор. Туша Марио колыхнулась, телевизор замолчал. — Я опять насчет Хейвардов. — Фотографий их у вас случайно нет? — Фотографий? — Да, особенно отец меня интересует. — Да откуда же они у меня? — Эти люди столько лет тут жили. Может, снимались когда? — Да что они, богачи, что ли, были? Да у вас в полиции наверняка есть картотека. И там они могут быть, если они на чем-то попадались. Не попадались. Тогда взять негде. А вещи у них в комнате никто не трогал. Это ты их барахло вещами назвал. Хорошие вещи, даже украсть нечего. Я хочу еще раз на них посмотреть. Забрала полиция к себе это барахло, и дело с концом. Сопровождаемый ворчанием Марио, Кен вошел в жилище Хейвардов, оставляя на пыльном полу следы. Других следов не было. Видно, значит, со времени его первого посещения сюда действительно никто не входил. Вещи разбросаны, так же, как в прошлый раз. Повторный обыск ничего не дал. «Уилл Хейвард», — раздумывал Кен, — «служил в армии. Поискать его фотографию военных, но на это потребуется официальное разрешение». Кен продолжал заниматься делом Хейвардов на свой страх и риск, и обращаться с подобной просьбой к О'Брайену ему не хотелось. Он и так доставляет инспектору массу хлопот. Любительское следствие, несомненно, имело свои неудобства. В этот момент раздался легкий стук в дверь, и в комнату взглянула Марио. «Я ухожу», — сказал Кен, решив, что ей надоело ждать, когда он соблаговолит удалиться. Но она, видимо, поняв по выражению лица Кена, что обыск желаемого не принес, сказала: «Я тут припомнила кое-что. Кажется, я знаю, у кого может быть фотография дядюшки Уилли». «Да ну!» — обрадовался Кен и грозно добавил. «Имя? Нечего мне кричать. Я и так скажу. Фотограф она. Из Японии». «Из Японии? Живет тут неподалеку и все Гарлем снимает. Может, дядюшку Уилли тоже снимала. Чудная такая». «Женщина? Ну да. Уж год два тут живет». «Где именно?» «На 136-й улице, в доме 22, рядом с больницей. Ее тут все знают. Найдешь сразу». Кен вылетел от Марио, даже не сказав спасибо. Такого сюрприза он не ожидал. Кен знал, что иностранные туристы любят фотографировать Гарлем. Но снимать в самом Гарлеме на такое отважится не всякий. Самых отчаянных хватает лишь на то, чтобы, замирая от страха, пристроиться с фотоаппаратом где-нибудь на 125-й улице, главной улице района. И вдруг на тебе, японка, женщина, селится в Гарлеме, чтобы фотографировать его. И Кен при всей своей осведомленности в местных делах ничего об этом не знает. Японка жила на самой границе между негритянским и восточным Гарлемом. Обосновавшись на тротуарах, бродяги сразу объяснили Кену, как ее найти. Наверное, им тоже приходилось попадать к ней в объектив. Дом, в котором жила женщина-фотограф, был такой же обшарпанный и грязный, как тот, где только что побывал Кен. Его красные кирпичные стены, одряхлевшие в ожидании сноса, были расписаны антивоенными лозунгами и похабщиной. У входа валялся опрокинутый мусорный ящик, и в нем рылись бродячие псы. Рядом грелся на солнышке старик-пьяница, только вот детей почему-то нигде не было видно. Обычно на них натыкаешься на каждом шагу. После полудня и Гарлем без шныряющих повсюду детишек выглядел зловеще, как после мора. Привратницы вроде Марио здесь не было, вероятно, владелец дома сам приходил за квартплаты. Найти квартиру японке оказалось нетрудно. На одной из дверей второго этажа Кен видел табличку с ее именем. Он постучал. «Кто там?» — послышался за дверь. «Наверное, это она и есть», — подумал Кен и сказал. «Полиция!» При слове «полиция» дверь немедленно отворилась. И перед Кеном появилась невысокая, стройная женщина. Кен немного опешил. Он ожидал увидеть почти звероподобное существо, а японка оказалась красивой молодой особой. Правильные черты лица, на вид не старше 30. «Юкико Мисима?» — осведомился Кен. «Меня зовут Кен Шефтон. Между прочим, не следует с такой готовностью открывать дверь, даже если вам скажут полиция. В Нью-Йорке полно фальшивых полицейских, да и настоящим не всегда можно доверять». «Ну что вы! Я уж давно в Гарлеме, и со мной ни разу ничего плохого не случилось. Это со стороны страшновато. А на самом деле люди здесь славные. И что все так боятся Гарлема? Что до меня, так я только тут и чувствую себя в безопасности. Вы просто еще не знаете его по-настоящему, как, впрочем, и сам Нью-Йорк. К счастью, Гарлем принял вас как гостью, вот все страшное и проходит мимо вас. А я вполне доверяю и Гарлему, и Нью-Йорку, и Америке. Спасибо вам от всех американцев. Но перейдем к делу. Не приходилось ли вам фотографировать некоего старика Уилла Хайварда? Хайварда? Это негр, который жил на 123-й улице. В июне его сбила машина, после чего он умер. Уилл жил с сыном Джонни. Я многих снимала в Гарлеме. Нет ли у него каких-нибудь примет? Это как раз я и хотел узнать. А сколько ему примерно было лет? 61 год. Он был алкоголик. В молодости проходил военную службу в Японии. В Японии? Вы говорите, что 123-я улица? Может быть, это Джапан-па? Джапан-па? Да, был там один такой старик, просто помешанный на Японии, и все вспоминал, как он туда ездил. Поэтому и прозвище ему дали Джапан-па. Наверняка он. Много ли в Гарлеме таких, кто бывал в Японии? Если это Джапан-па, то да, я его много снимала. Сейчас вам покажу. Заходите, пожалуйста, — пригласила женщина. До сих пор весь разговор происходил в дверях. Хоть дом, в котором жила Юкико Мисима, был стандартной гарлемской застройки, квартира ее выглядела совсем не так, как у Марио или у Хайвардов. Нарядная и уютная, она, безусловно, могла принадлежать лишь молодой женщине. Юкико пригласила Кена в большую комнату, где были красиво расставлены стол, стулья, кровать, ночной столик, диван, гардероб, телевизор и трюмо. Был здесь и книжный шкаф с японскими книгами. В комнате царил порядок, выдававший характер ее обитательницы. На окне висели уютные ярко-розовые занавески. Похоже было, что Юкико живет здесь уже довольно давно. Часть комнаты была отгорожена занавеской, за которой угадывалось фотооборудование. В другой комнате Юкико, очевидно, устроила себе фотолабораторию, потому что спустя минуту она вышла оттуда с ворохом фотографий. — Я выбрала самые характерные, — сказала она. — Вот он, Джапан-па. С фотографий, разложенных на столе, на Кена глядел немолодой, толстогубый негр, глубокие, как шрамы, морщины. Равнодушные глаза, поблескивающие на застывшем старом испитом лице. Из-за пьянства Уилл выглядел старше своих лет. У него было лицо дряхлого человека, растерявшего со старостью все свои желания. Одна только память о них еще живет под морщинистой кожей. Снято крупным планом, в нескольких ракурсах. — Так значит, и есть Уилл Хайвард. Имени этого человека я не знаю, но если вам нужен негр со 123-й улицы, который бывал в Японии, так это Джапан-па, других таких там нет. Кен так и ел глазами снимки. — Это ваш знакомый? — удивленно спросила Юкико. Уж очень явной была заинтересованность Кена. — Нет, а вы не могли бы дать мне эти фотографии? — Пожалуйста, возьмите, у меня все равно остаются негативы. — Большое спасибо. Не советую вам обставить комнату поскушнее. Зачем? Чересчур привлекает и возбуждает? Да как вам сказать, просто не забывает, что это Гарлем. Спасибо за предостережение. Но я все-таки оставлю все как есть, пока со мной ничего особенного не случилось. И не впускайте в комнату всякого, кто назовется полицейским. Я, конечно, другое дело. Шутливо улыбнулся Кен, покидая квартиру Юкико.